и не все счета истлели от времени. Творог покачал головой. Нельзя сказать, чтобы такой поворот дела ему особенно нравился. Но что поделать? Привилегии идут в паре со старыми неоплаченными счетами. Одно утешение — земные кредиторы в замок не доберутся. А вот этот — один из стародавних великих герцогов Харландских, Тарик указал на череп с обручем. Посему? Посему мне и в Харлане не стоит появляться. Не стоит, милорд. Ничего страшного. Есть много других более богатых и красивых стран, где вы можете пребывать в полной безопасности. Я вижу, предки умели и поохотиться, и нажить доброжелателей, — сказал Сварог. Слушайте, а это еще что такое? Череп этот ничем не отличался от остальных, если не считать третьей глазницы, расположенной во лбу над двумя традиционными. Это была именно глазница, а не пробитое каким-то оружием отверстие. «Боюсь, никто этого не знает, милорд», — сказал маг. «Но царство теней», — сказал Сварог с видом знатока. «Этот череп привез неизвестно откуда ваш предшественник, последний граф Агейр, за 2 недели до своего исчезновения. В море мрака? Так предполагают. Где именно он пропал, неизвестно до сих пор. Но разве нет способов? Маги не всесильны, милорд, в особенности, когда им противостоят не менее могучие силы. В этом мире нет такой мощи, которая могла бы назвать себя всепобеждающей. Подозреваю, ее в нашей вселенной нет нигде, есть лишь хрупкое равновесие. — Интересно, — сказал Сварог. — А скажите? Вот тут у него по-настоящему сперло дыхание. Рядком висели 6 крохотных черепов, и на лбу каждого, на странно темной кости, позеленевшая медная цепочка с грязно-желтым камешком. — Не изумляйтесь, милорд, и не волнуйтесь. Это не дети. Это черепа гномов. Маленький, злобный, колдовской народец. Хвала богам! Он, кажется, сгинул без следа. В соседних помещениях вы найдете не менее интересные трофеи, черепа животных, ценности отдаленных земель. У вас еще будет время. Давайте исполним то, ради чего мы сюда пришли. Откройте книгу. Вот тут. Положите правую руку на страницу, а левую на грудь против сердца. Замрите. Творог не видел, что делает маг за его спиной. И делает ли вообще? Над книгой вспыхнуло золотистое сияние, повторявшее ее контуры, медленно распространилось на Сварога, охватило. Ладони коснулось странное, чуть щекочущее тепло, черные старинные начертания, рунические буквы стали алыми. Тепло поползло к запястью, заливая, пронизывая все тело, проникая в каждую клеточку до мозга костей, до кончиков самых крохотных кровеносных сосудов, играя искрами в крови, покалывая изнутри костей, пенясь под черепом. Волна поднялась, захлестнула, хлынула. Теперь он знал, как сотворить из ничего еду и питье, как создать табак и зажечь огонь, как позвать слугу, не прибегая к словам, и какие слова следует произнести мысленно, чтобы открыть дверь в замке, не касаясь ее рукой, как управлять Виманой, Ялом и Брагантом, какие заклинания требуются, чтобы мгновенно освоить любой незнакомый механизм, как оживить на сутки павшую лошадь, как обезопасить себя и свой замок от тех, кто подслушивает и подсматривает с помощью магии, как перемещать вещи у себя в замке, как распознать яд в пище и питье, как лишить предмет веса, как разговаривать со змеями и понимать их язык,